Глава 29. Сиелема помогла Уиллу сбросить одеяло и встать с постели, расположенной под деревьями. Пока он несколько секунд стоял, покачиваясь из стороны в сторону, женщина придерживала юношу под руку. Потом голова его прояснилась, и Уилл уверенно выпрямился. Женщина кивнула, довольная тем, что к нему возвращаются силы. «Если человек здоров, то для восстановления ему требуется всего лишь немного отдохнуть», — сказала Сиелема. «Теперь можно и встретиться с могущественным Умаром». И опять в ее голосе прозвучали иронические нотки. Уилл почувствовал, что он ступает по земле босиком. Сапог поблизости не было, как и плаща. «Твои вещи в целости и сохранности», — улыбнулась Сиелема, заметив, что юноша озирается по сторонам. Но Уилл продолжал что-то высматривать. Женщина догадалась, что он ищет коня, который не отходил от него весь день и всю ночь. «Твой конь сейчас вместе с остальными в табуне. Всех лошадей накормили и напоили. Правда, его пришлось долго убеждать отойти от тебя». Уилл улыбнулся. На какое-то мгновение он подумал, что тягай ему приснился, и его охватил страх. Теперь же, удостоверившись, что с его конем ничего не случилось, он снова посмотрел на свои босые ноги. «А где же мои сапоги? Как я без них?» Сирена уже повела его за руку к центру лагеря. «Идем, песок мягкий». Она оказалась права. Уилл шел за женщиной, которая не отпускала его руку на тот случай, если он вдруг споткнется. Песок, еще не разогретый палящими лучами солнца, был прохладным и мягким. Но Уилл вдруг ощутил легкое пощипывание на лице и на руках. Посмотрев на свои красные от солнечных ожогов руки, он увидел, что они блестят, словно намазанные маслом. «Это мазь, которую наш народ использует издавна. Через день-другой ожоги пройдут», — объяснила Сиелема. «Спасибо», — кивнул Уилл, и женщина снова улыбнулась ему. Уилл почувствовал, как в нем нарастает симпатия к этой добродушной и улыбчивой женщине. «Повезло с ней, Асейху», — подумал юноша. По дороге к центру лагеря они встречали людей, которые останавливались, чтобы посмотреть на них. Особенно любопытными были дети. Несколько раз Уилл расслышал произнесенное слово «чужеземец». Любопытство их было вполне оправданным, но все местные добродушно улыбались и приветствовали его уже знакомым жестом, подносили кулак ко рту, к бровям и снова ко рту, а Уилл, улыбаясь в ответ, кивал им. — Какой дружелюбный у вас народ! — сказал он. — Не всегда, — ответила Сиелема с задумчивым видом. — Обычно нас заботят только наши собственные дела. Но всегда приятно узнать, что кто-то спасся от гнева яростного владыки неба. Она показала наверх, и Уилл понял, что она имеет в виду солнце. Очевидно, бедуллины воспринимали его как злобного и капризного бога. Неподалеку от центра лагеря Уилл увидел, как с полдюжины мужчин сидят на корточках кругом. На всех них красовались желто-белые хифии, вроде той, которую он видел на голове своего спасителя. Сиелема слегка сжала его руку, советуя остановиться. — Нужно подождать. Они заняты важным делом, — сказала она серьезным, едва ли непочтительным тоном. Они остановились метрах в пяти от мужчин. Все они склонились вперед и смотрели на какой-то камень, поставленный вертикально в центре круга. Уилл подумал, что они молятся, хотя никаких слов собравшиеся не произносили. Потом один из них разочарованно подался назад. «Улетело!» — воскликнул он, и Уилл узнал голос спасшего его человека. «Добралась почти до самой вершины и улетела!» Уилл вопросительно посмотрел на Сиелему, и та закатила глаза. «Веришь или нет, взрослые мужчины играют, как дети. Ставят на то, какая муха первой поднимется по камню». «Играют?» — недоуменно спросил Уилл. «Я думал, они молятся». «Но для них это почти одно и то же», — пренебрежительно махнула рукой Сиелема. Бедулины готовы делать ставки на все, что угодно. Для них это своего рода религия. Мужчины принялись расходиться, и Селена потянула Уилла за руку. — Асейх Умар! — крикнула она. — Твой гость проснулся! Ее муж встал и повернулся. Уилл узнал волевое лицо и большой перекошенный нос. Улыбаясь до ушей, Умар протянул обе руки и собирался было схватить ими руки Уилла, но его жена предупредительно зашипела. — Осторожнее, уволень! У него еще не прошли ожоги! Осознав свою ошибку, Умар развел руками в жесте благословения. — Конечно же! — Разумеется. — Прошу, садись, скажи, как тебя зовут. Я... — Да знает он, кто ты. Великий наблюдатель за мухами Умар, а его зовут Уилл. Умар лишь усмехнулся в ответ. Уилл догадался, что муж и жена постоянно по-доброму пререкаются между собой. — Ну что же, я рад, что ты проснулся, — сказал Умар, не обращая внимания на ехидное замечание жены. — Садись и расскажи, кто ты и чем занимался, — он перевел взгляд на Селему. — Дорогая женушка, не принесешь ли ты нам кофе? — Ты действительно любишь кофе, Уилл? — заботливо спросила Селема. При мысли об ароматном напитке рот Уилла наполнился слюной, что в очередной раз свидетельствовало о его выздоровлении. — Да, обожаю, — ответил он. — Ну, тогда пойду принесу, — сказала Селема с поклоном и, выпрямившись, отправилась прочь. Умар с усмешкой проследил за ней взглядом, а потом, повернувшись к Уиллу, предложил ему сесть на разложенные кругом подушки. — Значит, тебя зовут Уилл, — начал Асейх, усаживаясь и перекрещивая ноги. — Да, — ответил Уилл и после паузы добавил: — Я хочу поблагодарить вас, Асейх Умар, за то, что вы спасли мне жизнь. Бедуллин замахал руками. — Это конь, на котором ты скакал, спас тебе жизнь, причем дважды. — Стрела! — вспомнил Уилл. С тех пор, как он очнулся, он ни разу не видел стрелу. — Где он? Что с ним случилось? Улыбка Умара погасла. — Он погиб, Уилл. Ночью на него напал лев. Мы видели следы. Он прошел метрах в 2-3 от тебя. Конь, вероятно, все время шумел, так что лев тебя не заметил. — Погиб, — повторил Уилл грустно. Стрела был хорошей лошадью. Умар сочувственно кивал. Он восхищался человеком, искренне переживавшим за свою лошадь. — А утром он спас тебе жизнь во второй раз. Его трупом собирались полакомиться стервятники. А мы их увидели. Я поехал посмотреть, в чем дело. И нашел тебя. И Умар улыбнулся, переведя разговор на более приятную тему. — Я еще раз хочу поблагодарить вас за это, — серьезно сказал Уилл. И опять Умар отмахнулся от юноши. — Да не стоит. В пустыне это обычное дело. «Вообще-то считается удачей спасти попавшего в беду путника». Лицо Асейха вдруг оживилось. «Твое оружие! У нас же твое оружие!» Повернувшись к низкой, расставленной в нескольких метрах от них палатке, он крикнул: «Ахмуд, принеси оружие чужеземца!» Через пару секунд из палатки выбежал мальчик-подросток. Поприветствовав их, он положил перед Уиллом ножи в двойных ножнах, лук с колчаном, сложную карту и компас в футляре. Поднявшись на ноги, Уилл прицепил к поясу ножны, с удовлетворением почувствовав, как к нему возвращается уверенность. Без своего оружия любой рейнджер был как без рук. Умар внимательно проследил за ним, а потом дотронулся до ненатянутого лука. «Никогда таких не видел». — Должно быть очень мощный. — Да, — согласился Уилл. Поставив лук вертикально, он заступил его левой ногой, надавил голенью правой, резким движением согнул и продел тетиву в вырез на верхнем конце. Потом протянул лук Умару, который оценивающе взвесил его и вернул оружие обратно Уиллу. — А ну покажи, — — попросил он, доставая стрелу из колчана. Уилл наложил стрелу на тетиву и огляделся в поисках подходящей мишени. Метрах в 50 он увидел группу мальчишек, играющих с кожаным мечом. Они старались как можно дольше удержать мяч в воздухе, отбивая его ногами и головой. Уилл было отвернулся, чтобы найти что-то более подходящее, как его внимание привлекло нечто подозрительное. Тем временем самый маленький ребенок, лет 8, не более, промахнулся по мячу, и тот покатился под плоский камень. Смеясь, мальчуган подбежал к камню, плюхнулся на живот и протянул руку, чтобы достать мяч. Уилл натянул тетиву, прицелился и выстрелил, и все это мгновенно. Стрела со свистом преодолела расстояние от него до камня, пролетела в нескольких сантиметрах от руки мальчика и воткнулась в цель под камнем, задрожав. Мальчик отпрянул назад и заплакал от страха. Его товарищи встревоженно закричали, оборачиваясь в том направлении, откуда прилетела стрела. Массивный кулак ударил Уилла в челюсть. Юноша пошатнулся и упал, выронив лук из рук. Лицо Умара исказилось в гневе. — Ты безрассудный дурак! Думал впечатлить меня, рискуя жизнью моего внука? Ты мог убить его! Рука мужчины дернулась к висевшему у него на поясе тяжелому кинжалу. Уилл, оглушенный ударом, попытался встать на ноги, но очередной мощный удар Умара не дал ему подняться. Издалека доносились плач мальчика и шум голосов. Кто-то звал на помощь, кто-то кричал, то ли от изумления, то ли от страха. С металлическим визгом кинжал вышел из ножен, но тут раздался вопль Сиелемы, перекрывающий все остальные звуки. «Остановись, Умар, посмотри!» Умар отвернулся от распростертого перед ним юноши. Его жена возвращалась с кофе и во время выстрела проходила как раз мимо играющих мальчишек. Сейчас она стояла на коленях и доставала что-то из-под камня. Не без усилия женщина вытянула стрелу Уилла, зазубренный наконечник, который застрял в теле подстреленной им метровой песчаной кобры. Стрела прошла как раз через голову змеи, убив ее мгновенно. Еще бы секунда, и змея набросилась бы на ребенка. Умар понял, что наделал, и кинжал выпал из его рук. В ужасе он нагнулся, чтобы подать Уиллу руку. «Прости меня! Я думал...» Уилл не успел отдышаться, как Сиелема подбежала к ним, размахивая стрелой с насаженной на нее метровой коброй. «Что ты наделал, болван?» — в гневе закричала она. «Этот паренек спас Файсала!» Умар рывком поднял Уилла на ноги и начал усердно стряхивать с него пыль, избегая встречаться взглядом. Ему было стыдно за то, что он хотел убить молодого человека, который на самом деле спас его внука от смерти. «Прости меня!» — повторял он лихорадочно. «А ну, отойди!» — грубо оттолкнула мужа Сиелема. Швырнув мертвую змею на землю, она обхватила ладонями челюсть Уилла и слегка подвигала ее из стороны в сторону. «Ты цел?» — спросила она, склонив голову на бок. Уилл попытался улыбнуться, но тут же пожалел об этом. Улыбка отдалась болью во всей челюсти. «Немного распухло», — пробормотал он, — «но в целом ничего». Женщина просеменила к стоявшему у большой палатки кувшину воды. Обмакнув конец своей накидки, она вернулась и прижала влажную ткань к челюсти юноши. Умар снова попытался все объяснить. «Прошу прощения». «Я подумал...» — но Селем, не слушая, набросилась на мужа. «Ты подумал? Ты хоть когда-нибудь думаешь, ты собирался убить гостя? Я видела, как ты выхватил свой кинжал!» Уилл перехватил руку женщины. Пошевелив челюстью, он убедился в том, что она не сломана. «Все в порядке», — сказал он. «Подумаешь, небольшой синяк, я не обижаюсь. Просто небольшое недопонимание». «Вот-вот!» — ухватился за это объяснение Умар. «Недопонимание!» — Сиелема окинула его грозным взглядом. «Он спас жизнь Файсала! А что сделал ты?» Умар хотел было что-то ответить, но, зная, что спорить с разъяренной женой бесполезно, беспомощно развел руками. Он понимал, что набросился на Уилла, не подумав. Ну а что он должен был подумать? Со стороны это выглядело так, как будто чужеземец заставил свою стрелу пролететь рядом с мальчиком специально, чтобы в порыве безрассудства похвастаться своей ловкостью. Теперь же Умар понял, что мастерство его гостя и в самом деле не имеет равных. Он никогда не видел, чтобы кто-то стрелял с такой точностью. Умар снова посмотрел на свою жену, глаза которой горели от ярости. «Он же спас мою жизнь», — обратился к женщине Уилл, решив нарушить неловкое молчание. «Так что мы, считайте, в расчете». И он протянул руку Бедуллину, который с силой сжал ее в порыве благодарности. «Вот видишь», — сказал он жене, — «парень не держит на меня зла. Это была ошибка». Увидев, что Уилл не сердится на них, Селема немного расслабилась и даже позволила себе улыбнуться. Двое мужчин обменялись рукопожатием. «Вот и прекрасно», — сказала женщина и повернулась к Уиллу. «Но ты должен сказать, что мы можем для тебя сделать». «Вы и так сделали достаточно», — пожал плечами Уилл. «Просто позвольте мне отдохнуть у вас день-другой и восстановить силы. Накормите и напоите меня и моего коня. Затем объясните, как доехать до Марарока, и я больше не буду вас беспокоить». Но Асейх, услышав его слова, нахмурился. «Твоего коня? Твой конь погиб. Я же уже говорил, на него напал лев». Уилл покачал головой. «Нет, другого коня, Тигая. Такого невысокого, косматого и серого. Он еще был с вами, когда вы меня нашли. Он мой конь». Настала очередь Асейха качать головой. Ему не хотелось разочаровывать чужеземца, но поступить иначе он не мог. «Он не твой конь. Он наш конь».